Глава 7. Виолетта. Я не смогла достать нужную сумму. Для меня $1000 оказалось неподъемной суммой. Я обзвонила всех своих друзей из родного города, заложила оставшееся от бабушки золото и даже пробовала взять кредит в банке. Разумеется, мне отказали. Но не смогла наскрести и половину суммы. С соседками разговаривать бесполезно. На меня скорее миллион свалится с неба, чем Рита отдаст деньги. Эти две гадины, я отказываюсь их называть по именам. На мои потуги собрать сумму косо приглядывались. Точно у меня выросла вторая голова. Должно быть, им действительно легче переспать с незнакомцем, чем работать на нормальной работе. Что же там остается от души, когда ты каждый раз отдаешь свое тело в эксплуатацию? Не всегда попадаются такие симпатичные мужчины, как Ренат. Да, я осознаю всю привлекательность этого восточного славянина. В конце концов, я не слепая. Почему он вообще нуждается в эскорте? Даю руку на отсечение, что у него поклонниц хоть отбавляй. Очень странный фетиш, знаете ли. Платить за то, что тебе и так доступно. Воистину, у богатых свои причуды. В итоге, совсем отчаявшись, я достала из сумки тот самый номер, что дал мне мужчина из бюро переводов, и позвонила. Договорилась на завтра о собеседовании. Официанты хорошо зарабатывают, за пару месяцев я отдам долг Ренату, теперь главное договориться с Масуром об отсрочке. То, что он не даст о себе забыть, я ни капли не сомневалась. Собственно, ждать следующей встречи долго не пришлось. «Вы нам подходите!» Исключительно по-деловому меня осмотрев, произносит темноволосый солидный мужчина. «Жаль, опыта у вас нет, но это ничего. Ребята у нас адекватные, быстро ведут вас в курс дела, стажировка 4 дня. Стажировка не оплачивается, но все чаевые ваши. Смены 2 через 2. Имейте в виду, что смены бывают как дневные с 9 утра до 6 вечера, так и ночные с 6 вечера до 3 ночи. Я так понимаю, вам подходит больше в ночь?» «Да, я учусь. Киваю головой. По выходным могу выходить в дневную». «Отлично. Тогда ждем вас завтра в 6 на стажировку». Мужчина, вежливо улыбнувшись, протягивает мне резюме, которое даже не открыл, и встает. Протягивает руку для пожатия, которую я протягиваю в ответ. Он представился Владиславом, и под его изучающим взглядом всю нашу беседу я не могла избавиться от смущения. Нет, он не был груб и не позволил себе ничего лишнего, он смотрел так, словно в самую душу. Добавьте к этому ослепительную внешность. Ему не больше 30. Коротко стриженные волосы, голубые глаза лучи и голливудская обескураживающая улыбка вкупе с отменными манерами, способны обезвредить любую девушку. И должно быть, если бы я не дергалась от каждого движения мужчин последние дни... Отдельное спасибо Масуру, то определенно попало бы под чары этого Владислава. И это при том, что он совершенно не пытался меня очаровать. Спасибо большое, я не подведу. Пожалуй, слишком порывисто произношу, отчего в глазах Владислава пляшут смешинки, а краешки губ приподнимаются в легкой улыбке. Я надеюсь, Виолетта, хорошие работники на вес золота. «Насчет аванса, о котором вы попросили, давайте так, я готов пойти вам навстречу, когда вы пройдете стажировку». Подавляю в себе порыв радостно запищать. Если я получу аванс, то смогу отдать Ренату часть суммы уже через неделю. А это, согласитесь, лучше, чем ничего. У мерзавца все-таки не получится меня купить, чтобы его высочество там себе не думало. Еще раз рассыпавшись в благодарностях и попрощавшись, вылетаю из ресторана в приподнятом настроении. Мужчина из бюро переводов не обманул. Ресторан оказался не какой-то забегаловкой, а вполне приличным местом в самом центре города. Когда я зашла, сразу отметила приличную публику. Много мужчин в деловых костюмах и женщин. Как я понимаю, в ресторане часто проходят деловые встречи или же корпоративы. По выходным выступают стендаперы, поют артисты или проходят джаз-концерты. Работы много, но и заработок соответствующий, что лично мне подходит. Я работы не боюсь. Лучше небольшие деньги, но честным трудом. Пусть и некоторые девушки, не будем показывать пальцем, со мной не согласятся. К общаге подхожу с долей опаски, но заметно выдыхаю, не замечая черного джипа и его владельца. Соседок к моему облегчению нет. Вероятно, опять ускакали на свои тусовки. Взяв предметы личной гигиены, отправляюсь в душ. Как назло, вещи падают с крючков, и мне ничего не остается, как обмотаться и, трусливо выглянув из душевой, стрелкой прошмыгнуть в свою комнату. Фух, выдыхаю, закрывая дверь. Не то чтобы я боюсь, что кто-нибудь увидит меня в полотенце, но парни у нас те еще озабоченные приматы. Вульгарные комментарии и предложения потом до конца года будешь слушать. Надо же, уже готова расплатиться? Слышу позади себя тягучий, точно патока, голос. Черт! Испуганно вскрикиваю, резко поворачиваясь. Ренат Эльман Масур, собственной королевской персоной, лежит, заложив руки за голову, на моей кровати точно у себя в хоромах, а не в задрипанной общажной комнате. Приподняв соблазнительно бровь, медленно проходится по мне хищным взглядом сверху вниз. Мои пальцы на ногах поджимаются, а руки мертвой хваткой вцепляются в полотенце. Плотоядно облизывается и хрипло говорит. «А говорила, что не такая». «Что ты тут делаешь?» Шиплю рассерженной кошкой. «И да, я обращаюсь к нему на «ты». Если Масур не проявляет ко мне должного уважения, то почему я должна? Ради всего святого, этот козел считает меня продажной женщиной и отказывается услышать хоть что-то в противовес». «Как видишь, лежу», — хмыкает. «Тебя жду». «Кто тебя впустил?» Недовольно кашусь на наглеца, а сама ищу пути отхода. И прихожу к неутешительным выводам. Я в одном полотенце с мокрой головой и, собственно, а куда идти-то? Я у себя дома. Это Масур, незваный и нежеланный гость. «Ваш комендант», — сдает престарелого гада. «Он за бутылку и душу продаст». Надо же, а когда я задержалась всего на 10 минут после комендантского часа, устроил мне целую выволочку. «Зачем ты здесь?» Наши взгляды скрещиваются, точно мечи. Однако я не позволяю Масуру подавить свою волю. Он только и ждет момента, чтобы снова втоптать меня в грязь. Да даже будь я самой дешевой шлюхой, он не имеет права так со мной относиться. «Ждал твоего звонка, но не дождался». «У меня нет твоего номера». «Понятное дело, но полагаю, что если бы ты нашла бабки, то найти бы его не составило труда». «Вы когда-нибудь чувствовали себя так, словно упали в болото и с каждым движением увязаете в нем все сильнее? Вот у меня сейчас именно такое чувство. Рита хоть и сука, но права. Ренату плевать на деньги. Ему нужна я». «Я нашла только часть. Можешь, пожалуйста, дать мне отсрочку? Давай заключим договор. Если нужно, то я верну с процентами». «Ты не по адресу, красивые глазки. Я не коллектор». «Ага, а преследуют похуже их. С коллекторами можно хоть договориться, а с этим...» В своем упрямстве Масур мог бы посоревноваться с бараном. И бьюсь об заклад, последний оказался бы умнее. «Так я и знал». Даже с какой-то горькой усмешкой качает головой. «У тебя есть шанс расплатиться прямо сейчас. Снимай свое полотенце, девочка, и делай все так, чтобы мне понравилось». Глаза Рената опасно прищуриваются, а ноздри раздуваются точно у быка. Кажется, он на грани, и то, что я практически обнажена, явно не играет за меня. «Я не хочу! Я все верну! Я повторяю, вышла ошибка! Да я даже не видела этих денег!» Он медленно поднимается с кровати, наклоняет голову, рассматривая меня, словно неведомую зверушку. Я под этим взглядом чувствую себя неуютно. Кожа покрывается мурашками, но это не от запретного влечения. Я еще в своем уме, знаете ли, а от страха. Возьмет ли этот мужчина то, что ему не предлагают? «И где, по-твоему, эти деньги?» «Сдать Риту и Алену? Они это заслужили, но почему-то язык не поворачивается. С ними не буду церемониться. Вообще-то, то, что меня еще не нагнули, везение. Я не знаю». «И что же мы имеем в сухом остатке?» Ренат с кошачьей грацией двигается на меня. Я отступаю, он наступает. Такая себе игра, пока я не упираюсь спиной в дверь. На лице у мужчины красуется коварная ухмылка. Он подходит, но не вплотную. Задумчиво крутит мокрый локон волос и говорит. «Мы имеем то, что ты пришла по заказу, за тебя заплатили, деньги взяла, а потом свалила. Теперь кричишь, что все вернешь, но тоже неизвестно когда. Я не люблю, когда мне морочат голову. Я не морочу. Судорожно сглотнув, не своим голосом выдавливаю. Хочу аванс. Вдруг требовательно отрезает, опуская горящий и недвусмысленный взгляд на мои губы. Аванс? Да. Поцелуй меня, я уйду. Дам тебе еще немного времени. Считай это поблажкой за твои красивые глазки. Клянусь, у меня чуть глаза из глазниц не выпадают от такого предложения. Ну и аванс у него. Я не... Не хочу больше ничего слышать. Резко выпаливает. Соглашайся, пока предлагаю. Если я поцелую тебя, ты дашь отсрочку? Дрожащим голосом произношу. Мы это обсудим. Он не уйдет отсюда. И терпение Рената на исходе. Поцеловать значит признать свою слабость. Не целовать, нарваться на очередные неприятности. Я в раздрае. Ощущение, будто стою на перекрестке двух дорог, от которых зависит моя судьба. Однако Масур не оставляет мне права выбора. Его лицо приближается к моему, а затем он буквально набрасывается на меня голодным поцелуем. «Открой рот!» Жестко сминая губы, требует. И я подчиняюсь. Он врывается в мой рот языком, вытворяет такие вещи, от которых хочется сквозь землю провалиться. Игриво прикусывает мой язык, хватает за волосы, наклоняет голову под нужным ему углом, углубляя поцелуй. Вторую руку опускает на бедро и жадно сжимает до красных отметин. Он словно не может насытиться. Его напор должен пугать, но почему-то у меня нет сил даже сопротивляться. «Руки заведи мне за шею». Отдает еще один приказ, и я слушаюсь. Издает рык, когда я зарываюсь пальцами ему в волосы и оттягиваю концы. Разворачивает и ведет к кровати, продолжая грубо уже не целовать, а буквально иметь меня этим виртуозным языком. «Ты сказал, что уйдешь». На силу оторвавшись, напоминаю. «А ты все еще хочешь, чтобы я ушел?» Тяжело дыша и смотря на меня затуманенными глазами, спрашивает. «Я сделала для этого все, что ты попросил». Ренат отходит от меня. На лице снова появляется эта коронная ухмылочка засранца. Прежде чем уйти, он отрезает. «Да ли не такой? Ты сосешься слишком хорошо». «Козел он. Вот кто».